Глава третья. Прибежала я в ее комнату с Патрикеем Семеновичем почти за раз. Он только что вошел и у дверей у порога стал. А она идет от окна вся, как плат бледная. Я уже ясно вижу, что она сердечная все поняла. Подошла она молча к голубому помпадуру, что посередине комнаты стоял. Толкнула его немножко ножкой в сторону и села как раз супротив Патрикеева лица. Мне и Патрикея-то Семёныча смерть жаль, и её-то жаль. И не знаю, куда деться просто. Кажется, сквозь землю бы провалилась, и мучусь, как угорелая. Сама не знаю, за что взяться. А княгиня посмотрела на меня и говорит: «Перестань вертеться. Что ты?» Я говорю: «Я ваше сиятельство, ваш редикюль ищу». А она мне ни слова больше, а только махнула головкою. Дескать, встань на место. Я скорее за помпадуру юркнула, и чтобы мне не видать Патрикеева лица, гляжу ей в теме. А она вдруг изволит к Патрикею Семеновичу обращаться. «Ну, — приказывает, — говори, как все дело было?» Тут самая жуткость настала. Патрикей Семенович, как и со мной у них было, головку понурил, и губа у него одна по другой хлябает, а никакой молви нет. А княгиня, сколь ей вижу, не тяжело, подняла на него все лицо и говорит: «Ну что же это, Патрикей, сговорились вы, что ли, все меня нынче с ума свести? Говори все, я тебе приказываю». Патрикей вскрикнул: «Матушка, я не могу». Да в ноги ей грохнулся и от полу лица не поднимает. В комнате-то этакий свет вечерний. Солнце садится, в бок все красным обливает, а у меня даже в глазах стало темно. И вижу, что княгиня как не своею силой из помпадура встала и к самой голове Патрикея Семеновича подошла и говорит: «Патрикей, я этого не люблю. Ты с чем пришел, то должен сделать. Жив, князь?» А Патрикей Семенович, не поднимая лица от пола, ей отвечает: «Нет, ваше сиятельство. Князя нашего нет в живых». Она брови наморщила и за сердце рукой взялась. «Я ей сейчас воды». Хлебнула и назад подала, а сама спрашивает: «Своей смертью окончил или бедой какой?» Патрикей отвечает: «В сражении убит». Княгиня оглянулась на образ, перекрестилась и опять села в помпадур, потому что ноги ей, видно, плохо служили, и велела Патрикею все в соблюдении мелко рассказывать. Ну тогда Патрикей, видя, что она в себе уже такую силу выдержала, встал и начал смелее, и такой его рассказ был. Несчастье, говорит, их сиятельство преследовало ужасное. Куда они не вступят, все поражение да поражение. И письма они стали получать из Петербурга ужасные. Прочитают, бывало, волосы на себе рвут, так что даже смотреть на них страшно. А потом даже вовсе этих писем распечатывать не стали. Как почта получится, они ваши письма отберут, прочитают и к себе на грудь к сердцу положат. А тем не приказывают все в огонь бросать. Так месяца два прошло. А в счастье никакой перемены нет. И вдруг один раз приходит к ним в палатку адъютант, расстроенный, весь бледный, и говорит им что-то по-французски. Робко и не смело, а должно быть самое неприятное. А князь весь даже побагровел, да вдруг как крикнет на него по-русски: «Как вы смели мне это передать?» Тот ему отвечает: «Простите, — говорит, — ваше сиятельство, я это, ей-богу, из преданности. Потому, — говорит, — это все говорят. И я, — говорит, — опасаюсь, чтобы в неосторожную минуту свои офицеры против вас...» Но князь не дал ему это кончить и опять как крикнет: «К черту, — говорит, — убирайтесь от меня с этакой вашей преданностью. И товарищам вашим то же самое от меня скажите. А если кто думает, что я изменник, тот пусть завтра от меня не отстает, а кто отстанет, тот клеветник и подлец». И так он рассердился, что ни на что не похож был, и не разделся, и в кровать не лег, а все в шинели по палатке всю ночь проходил и черный кофе пил. В 3 часа ночи приказ дал солдатам коней седлать, и чтобы тихо так, чтобы ничего не слышно было, потому что неприятель у нас совсем в виду за балкой стоял. Пока люди седлают, а я ему умываться подаю, а он все велит себе воду с литком на голову лить, а сам все ее ловит горстьми, глотает и сам молитву живой в помощи читает, молится, а вид у него совершенно потерянный. Начали они в боевое платье одеваться, а я им помогаю. Берусь им саблю подвязывать, да вдруг хлоп, наземь ее и уронил. Знаю, в другое время они бы за это грозно рассердились и ужасно бы что могли сделать. А тут только вздрогнули и говорят. «Ах, Патрикей, что ты сделал?» Я, говорит, шепчу. «Виноват ваше сиятельство». А он отвечает. «Нет, это не ты виноват. А эта злая рука у тебя из рук вышибла. Прощай же, — говорит. Чувствую, что я нынче своей головы из битвы не вынесу». Патрикей Семенович заплакал и говорит. «Что вы, ваше сиятельство? Бог милостив?» А он отвечает. «То-то и есть, что он милостив. Он брани не любит, и взявшего меч мечом наказует. Но я упрямый человек. Мне легче умереть, чем без чести переносить. А ты, если меня убьют, возьми это письмо и ступай к княгине. Тут все писано. А что после писаного останется, про то ты сам скажешь». Патрикей им и осмелился доложить, что я, говорит, ваше сиятельство, лучше со света сбегу, а не буду этого княгине докладывать, потому как они этого не вынесут. А князь им тут же напоследях дурака сказали и говорят, «Тебе или мне больше дано мою княгиню знать? Не смей рассуждать, что она вынесет, а исполняй, что тебе приказываю». И с этим из палатки выходить стал. А Патрикей, видя, что он это все как предсмертное приказание ему передает, догнал и спрашивает, «А что же, ваше сиятельство, если так, то детям какое накажете благословение?» Князь остановился, но потом только рукой махнул. «Бог, — говорит, — благословит, а все, что им нужно, мать преподаст». Патрикей же вдруг вдосталь стал все расспрашивать. «Батюшка, ваше сиятельство, простите мое слово. Княгинюшка молода, мысли их будут в Божьей власти». Они могут ранним вдовством отяготиться и пожелать замуж выйти. Так от этого слова князь, говорит, даже весь в лице потемнел. Но тихо ответил. Все равно она детей не забудет. Я в ней уверен. И с этим, говорит, ногу в стремя поставил, поцеловал, нагнувшись с коня Патрикея, и сказал ему. Поцелуй руку, княгине. И с тем повел полк в атаку. И по предсказанию своему живой с поля не возвратился. Зарубились они в рать неприятельскую, в самую середину, и все кричали «Все за мной! Все за мной!» Но только мало было в этом случае смелых охотников за ним следовать, кроме одного трубача. Тот один изо всех и видел, как дед бился, пока его самого на части изрубили. Жестоко израненный трубач выскочил и привез с собой князеву голову, которую Патрикей обмыл, уложил в дорожный берестяной туез и схоронил в глубокой ямке, под заметным крушинным кустом. Как Патрикей кончил это печальное сказание, так бабушка, по словам Ольги Федотовны, встала и позвала его к своей руке, как то ему завещал покойный князь, и затем сама его в голову поцеловала и сквозь глубоких и обильных слез выговорила «Благодарю и ценю, и по гроб не забуду». И с этим вышла в образную.